Синяя книга. О синей книге. Эта книга — первая половина моего дневника. Современные записи, которые велась в Петербурге в годы войны и революции. Часть здесь напечатанная, август 14 года, ноябрь 17, уже в начале 18 года не находилась в Санкт-Петербурге. И затем в течение 8-9 лет считалась погибшей. Так как и погибла вторая половина, годы 18-19, другим лицом и в другом направлении тоже увезенная из Петербурга. Самый конец записи, последние месяцы 19 года, отрывочные заметки на блокноте, оставался при мне и отправился со мною в моем кармане за границу, когда мы туда бежали. Эти заметки вошли в книгу «Царство Антихриста», изданную по-русски, по-немецки и по-французски в 21 году. В предисловии к заметкам я упоминаю о гибели двух первых частей дневника. Шли годы. Сомневаться в этой гибели не приходилось. Можно себе представить, как нас поразило неожиданное возвращение одной из частей записи, первой. Но, надо сказать, еще более поразило меня содержание рукописи. Читать собственный отчет о событиях и каких собственный, но 10 лет невиденный — это нечасто доводится. И хорошо, пожалуй, что нечасто. Если ничего не забывать, так и жить было бы нельзя, — сказал мне друг, — в виде утешения, застав меня за первым перечитыванием этого длинного, скучного и страшного отчета. Да, забвенье нам послано как милосердие. Но все ли мы, всегда ли имеем право стремиться к нему и пользоваться им? А что, если, зачеркивая, изменяя посредством забвенья прошлое, отвертываясь от него и от себя в нем, мы лишаемся и своего будущего. Вопрос о печатании этой потерянной и возвращенной рукописи долго оставался для меня вопросом. Не рано ли? Давность только 10-летняя. Но это как раз говорило в пользу напечатания дневника. Ведь он только запись одного из тысячи наблюдателей прошлого. Пусть запись добросовестная, пусть наблюдательный пункт выгоден, неточности, неверности, фактические ошибки неизбежны. Через 50 лет их некому было бы поправить, тогда как теперь, когда живы еще многие свидетели тех же событий, даже участники, они всегда могут указанием на то или другое искажение действительности содействовать восстановлению ее подлинного образа. Однако именно живые люди и усложняли вопрос. Печатать дневник имело смысл лишь в том виде, в каком он был написан, без малейших современных поправок, даже стиля, устранив только все чисто личное, его было немного, и вычеркнув некоторые имена. Но вычеркнуть другие все, тогда уж и мое, значило бы зачеркнуть дневник. Между тем я знаю, большинство людей не любит, боится лишнего взгляда на прошлое, особенно на себя в нем. А вдруг увидишь там что-нибудь по-новому, вдруг придется осознать свою ошибку? Нет, лучше под крыло забвенья. Это очень человеческое чувство. Почти никто от него не свободен. Не я, конечно. Мне тоже тяжело наше прошлое, когда оно слишком живо вспомнится, слишком близко подступит. В данном частном случае и для меня дневник мой не всегда приятное зеркало, приходится ведь отвечать не за одну главную внутреннюю линию, за нее я без труда отвечаю, но также и за ребяческие наивности, скорые суды, самодельные политические рассуждения и так далее. Да еще сознавать, что если не было каких-нибудь ошибок серьезных, фатальных, то лишь потому, может быть, что и действия не было. Но, побеждая свою боязнь прошлого, не считаясь с ней в себе Имею ли я право считаться с ней в других? Как я смею решать, что другие даже в этом маленьком случае не найдут в себе силы бросить взгляд на свое прошлое, сказать ему новое «да» или новое «нет»? Я и не решаю этого. То есть решаю, печатая дневник, заботиться о людях, там упоминаемых, не больше, чем о себе. Я не обманываю себя. Те, кто страха даже перед самой малой частицей правды преодолеть не могут, станут моими врагами. Это всегда так бывает. А частица правды в дневнике моем есть. О ней только я и думаю, и верю, кому-нибудь она нужна. Жизнь, как уже сказано, поставила нас, меня и Мережковского, в положение, близкое к событиям и некоторым людям, принимавшим в них участие. Среда петербургской интеллигенции была нам хорошо известна. Кое-кто из вернувшихся после февраля эмигрантов тоже. И географически положение наше было благоприятно, ведь именно в Петербурге зарождались и развивались события. Но даже в самом Петербурге наша географическая точка была выгодна. Мы жили около Думы, у решетки Таврического сада. Все остальное выяснится из самой книги. Скажу еще только вот что. Пусть не ждут, что это книга для легкого чтения. Совсем не для легкого. Дневник — не стройный рассказ о жизни, когда описывающий сегодняшний день уже знает завтрашний, знает, чем все кончится. Дневник — само течение жизни. В этом отличие современной записи от всяких воспоминаний, и в этом ее особые преимущества. Она воскрешает атмосферу, воскрешая исчезнувшие из памяти мелочь. Воспоминания могут дать образ времени, но только дневник дает время в его длительности.